Глава 7. Природа, словно благословляя мое начинание, нагнала столько туч к побережью, что Илдримы и окрестности погрузились в поистине непроницаемый мрак. Даже мне с моим острым зрением было затруднительно рассмотреть хоть что-нибудь дальше двух десятков шагов. А безликие братья, лишенные моей ночной зоркости, и вовсе напоминали слепых кутят. Но мимо города не промахнемся. Ведь на крепостных стенах горело множество факелов, и эти далекие искорки, рассыпанные на черном саване безлунной ночи, служили прекрасным ориентиром. По ним-то мы и корректировали направление движения, медленно пробираясь вдоль элдримских укреплений под покровом мантии. Всего на вылазку отправились 4 группы по 15 милитариев. Одну возглавил я, а в остальных командовали Гимран, Исла и Тарин, как самые опытные мои сторонники. Пока мы под покровом невидимости бесшумно пробирались к условленному месту, пехота в осадном лагере изображала свой привычный быт. С крепостных стен вряд ли кто мог заметить, что большинство солдат доспехов на ночь так и не сняли. Сверившись со стрелкой компаса, уводящей нас значительно южнее от городских врат, я повел свой отряд еще дальше, а затем, остановившись, прерывисто засвистел, подражая пению ночной птицы. Но ответа почему-то не услышал. «Так, Нарнел, перехвати конструкт. Мне нужно за пределы мантии», — попросил я ближайшего соратника. Безликий коротко кивнул и без лишних разговоров осторожно принял у меня наполненной энергией плетение. Смешно вспоминать, что когда-то я был единственным в братстве, кто мог воспроизвести такую замысловатую последовательность истинных слогов. Сегодня же мастерство моих приспешников достигло таких высот, что творение сложного заклинания длительностью в дюжину тактов было подвластно каждому, кроме совсем уж неопытных неофитов. «Выхожу на счет три. Раз, два, три». Выпустив облако сырой энергии, я аккуратно проколол внешний контур мантии, не разрушая важных узлов маскировочного плетения, и выскользнул из-под прикрытия. Оказавшись за пределами купола невидимости, я засвистел снова, и на сей раз, слава многоокому, получил ответ. От сердца сразу же отлегло, и я замер в ожидании. И хоть я знал, что меня сейчас разыщут, а все едино, вздрогнул, когда рядом со мной бесшумно материализовалась темная фигура. «Риз, наконец-то ты пришел!» Заслышал я тихое шипение, а в следующий миг на моей шее сомкнулись бледные руки. «И я рад тебя видеть, Нашафа. Ну, рассказывай, вам удалось обустроиться? Все ли хорошо? Проблем не возникло?» «Все прекрасно», — полыхнули в темноте красные глаза Абисалики. «Это место будто бы создано для нас. Я учусь сестер и братьев жить здесь, не привлекая внимания людей. Представляешь, нам даже не пришлось рыть собственные тоннели. Ведь кто-то уже проделал всю работу за нас. Тут под городом тянется целая сеть катакомб и подземелий. Конечно, они жутко воняют, как весь этот огромный город. Но мы успели привыкнуть». «Это хорошие новости, Нашафа. Но теперь, извини, нам пора действовать. Ты проложила безопасный путь в Элдрим, как я просил?» «Ну а как, по-твоему, я сюда пришла, Риз?» Понебратски ущипнула меня за бок Абисалик. Удовлетворившись таким ответом, я вернулся к Безликим, дождался подхода оставшихся отрядов, а затем повел братьев вслед за Нашафой. Альбиноска взяла курс на побережье и не останавливалась, пока мы не достигли крутого каменистого обрыва. Тут пришлось сбросить мантии, поскольку, во-первых, мы находились достаточно далеко от крепостных стен, а во-вторых, по узкой и довольно опасной тропке идти можно было только поодиночке. Вскоре спуск привел нас к неприметной расщелине, расположенной на высоте полудюжины метров над морем. Внутри же она перерастала в полноценный тоннель, где совершенно спокойно можно было идти, не задевая плечами и головой своды прохода. Некоторые безликие испытали шок, когда нас под землей встретило несколько кьеров в сопровождении крупных асшатари. Но Гимран с Ислой быстро навели порядок в нашем отряде, а заодно и предостерегли братьев от необдуманных действий. Я поймал на себе взгляд одного из сородичей на шафы, который рассматривал меня пристально, с не сказать, что с вызовом. Но на его беду это заметила и Абисалика. Во мгновение ока она оказалась возле соплеменника и что-то яростно зашипело на родном наречии. Тот набычился, опустил глаза, а затем и вовсе изобразил нечто вроде поклона. «Занятно. Я погляжу, не все довольны новым жилищем», — тронул я на шафу за плечо. «Они слепы и держатся за глупые традиции, которые только мешают нашему народу», — отмахнулась сопровождающая. «Но твоя сила, Риз, их пугает и вынуждает терпеть. Однако не переживай насчет этого. Я доступно объяснила каждому члену семьи, кому они обязаны жизнью. А тех, кто не желает принять твою волю, я обещала выбросить в океан». «Хм, достойный аргумент», — умыкнул я, хотя, признаться, несколько встревожился. Как бы в дальнейшем не возникло проблем с Кьеррами, которым я помог скрытно переселиться в подземелье Элдрима. «Можно задать вопрос, Риз?» Глянул на меня на Шафа, пока мы брели по темному тоннелю, прорытому костяными косами абиссалийских тварей. «Конечно». «Почему именно это место?» «Ты помнишь, как я уничтожал ульи в пустошах?» Спросил я. «Этого мне не забыть до конца своих дней», помрачнела Альбиноска. «Вот именно поэтому. Вряд ли кто-нибудь решится сотворить подобное с густонаселенным и стратегически важным городом. Ты знаешь, что Элдрим — единственная глубоководная гавань на тысячи и тысячи верст окрест, куда способны заходить корабли с большой осадкой? Это делает его практически священным местом торговли на континенте. Ну и, конечно же, я рассчитываю, что вы мне поможете с войной в этой части света». «Боюсь, с этим могут возникнуть трудности», — качала головой на Шафа. «Нам пришлось пересечь половину континента, и эта дорога унесла слишком много детей Великой Тени. Их осталось меньше 150. «Поверь, сегодня у вас появится столько свежей плоти, что ты быстро восстановишь численность своего улья», — ухмыльнулся я под маской. «Ты уже разобралась с дневниками Шаграса?» «Думаю, что да», — кивнула Абиссалийка. «Реликвия слушается меня. Правда, я не могу сравниться в скорости с отцом. Он делал все гораздо быстрее». «Ничего, это вопрос практики», — успокаивающе изрек я. На этом наша беседа прервалась. Дальше шли в полном молчании. А вскоре полукилометровый подземный ход уперся в каменную кладку из массивных, тесно подогнанных блоков. За этой стеной, как я понимаю, начинались катакомбы и канализационные стоки Элдрима. «Ух, какая вонь!» — крипло возмутился кто-то из братьев позади меня. «Боги, меня сейчас стошнит!» — турил ему другой. «Рты на замок! С поверхности могут нас услышать!» Тотчас же поспешил Гимран пресечь разговоры. Да, на Шафа не обманула. Спертый канализационный смрад действительно пробирал до рвотных позывов. Но я в своей жизни вдыхал ароматы и похуже. Да взять бы хотя бы трупное поле у стен перстов. Ну или когда давился тухлым мясом Шаксатора, пытаясь выжить в мертвых землях Абиссалии. К тому же дальше стало значительно легче. Видимо, обоняние уже привыкло к тяжелой, словно мокрой покрывало вони. «Пришли. Городские ворота приблизительно в 200 шагов к востоку», — заявила Нашафа, останавливаясь вблизи толстых железных скоб, вбитых прямо в камень и образующих подобие лестницы. «Спасибо тебе. Встретимся еще раз, когда город будет уже нашим», — обнял я Абиссалийку. «Заодно передам один ходячий подарочек. Уверен, он тебе понравится». «Береги себя, Риз. И вы все тоже постарайтесь не умирать. Мы сделаем все, что от нас зависит», — ответила за всех Исла, явно смущенная таким проявлением заботы от нелюдей. Распрощавшись на Шафо, я первым полез вверх. Там немного поковырялся с тяжеленным люком, вытесанным из одного огромного куска камня, и выбрался на свежий воздух. Ночь все еще безраздельно властвовала над миром. Где-то вдалеке слышался монотонный шум. Он исходил от портовой части города, где жизнь кипела в любое время суток. Поговаривают, дескать, была всего одна ночь, когда Элдрим спал. Случалось в день первого огня, который алавийцы праздновали с незапамятных времен. Да как бы не с каменного века. Отмечали они его раз в 5 лет, славя первого Альве, покорившего магический дар и обучившего этому других. Основное торжество проходило в Блейвенде, столице Капитулата, и размах имело поистине колоссальный. Темноликие со всего света стекались туда, чтобы принять участие в знаменательном событии. В пору всеобщего празднования столичные гостиницы и постоялые дворы даже не взимали плату с истинных граждан. А вот людям вообще запрещалось выходить на улицы, пока шли гуляния. Собственно, это древнее обычай алавийцев распространился и на подконтрольные им колонии, слегка видоизменившись. Здесь табу действовало только в темное время суток. Все это, кстати, я узнал от Ильиры, пока шли наши занятия. Не уверен, поможет ли мне чем-то эта информация, но лучше постепенно разгадывать психологию врага, чтобы избежать всевозможных сюрпризов. Ну да ладно, не о том у меня сейчас должна голова болеть. 6 десятков теней практически беззвучно перемещались вдоль улиц, продвигаясь к вратам. Здесь, у самых крепостных стен, царило затишье. Только сверху с некоторым интервалом звучала перекличка дозорных. Остальные же горожане в этой части Элдрима предпочитали покой. Лишь однажды мы напоролись на какого-то пьянчугу, который справлял малую нужду посреди дороги. Его я усыпил морфеем и, легко придержав, опустил прямо в сделанную им лужу. И вот мы добрались до Барбакана. Сразу стало ясно, что защитники подошли к вопросу охраны серьезно. Все проходы, ведущие во внутренние помещения оборонительной надстройки, были наглухо заперты. Факелы озаряли пространство, а у каждого проема стояло по двое стражников в полном вооружении. В бойницах то и дело мелькали тени стрелков, а где-то поблизости наверняка дежурили и милитарии. Да уж, крепкий орешек, нечего сказать. «Рассредоточиться», — шепотом приказал я. «Действуем по моему сигналу. Помните, братья, наша задача — умереть, но открыть врата и удержать их до подхода основных сил. Мы помним, великий наставник. Ведите нас, а мы последуем за вами, как преданные тени, готовые раствориться в вашем сиянии». Финальную часть фразы безликие произнесли хоть и не громко, но почти хором. А это уже привлекло внимание дозорных. «Эй, кто там бродит?» — рявкнул один из стражей, напряженно вглядываясь во тьму. «В этом районе действует комендантский час. Всем разойтись по своим до...» Договорить он уже не успел, потому что я пустил впереди себя колесницу. Плетение переломало всех солдат, стоявших на земле, и впечатало стены так, что на сером камне остались темные и влажные шлепки. В тот же миг в бойнице, находящейся в пределах нашей досягаемости, братья запустили смеси. Не все, конечно, сумели попасть точно в узкие просветы, но те заклинания, которые разорвались внутри, уничтожили всех, кто находился в караульном помещении, и потушили факелы. «Мчу вперед! Безликие следуют за мной неотступно!» Противник понимает ситуацию удивительно быстро, и на воротных башнях уже щелкают спусковые механизмы самострелов. Не желая рисковать, я создаю над головой развернутую чешую и слышу, как болты стучат по магическому барьеру. Откуда-то сверху звучат недоуменные возгласы и выкрики. Командиры не пытаются понять, как именно враг попал им в тыл, а раздают односложные приказы, намереваясь задавить нас числом. Мой молот расшибает вдребезги дверь, ведущую в боковую галерею, пролегающую параллельно коридору смерти. Так солдаты обычно величали пространство между стальных решетчатых герц. То же самое справа от меня делает Гимран. Здесь уже толкаются плечами вражеские солдаты. Миг, и все они распадаются на неровные куски, рассеченные полудюжиной серпов. Пол мгновенно заливает кровью, и каждый шаг теперь издает всплеск, словно ты бежишь по неглубокой луже. Добираюсь до лестницы, но оттуда в меня устремляется боевое плетение. Окружаю себя куполом коры, и чары огненным всполохом разбиваются об пленку колдовского щита. Мгновенно атакую в ответ, засылая вверх россыпь матрешек. Заклинания взрываются, и десятки более мелких конструктов шрапнелью хлещут по стенам, высекая каменную крошку. Кто-то истошно вопит и просит о помощи, а я, взбежав на несколько ступенек, добавляю еще. Поднявшись выше, нахожу взглядом скорчившееся тело милитария и добиваю его точечным ударом в голову. Содержимое черепной коробки озаренного расплескивается неприглядной бурой кашей, но я уже привык к подобному зрелищу. Внутри не шевельнулось ничего, словно занимаюсь давно знакомой рутинной работой. Прикрываюсь чешуей и жду, пока меня догонит хотя бы десяток братьев. В это же время с противоположного входа в помещение начинают вбегать вражеские солдаты. Впереди пехота с ростовыми щитами, а за ними стрелки и даже пара магистров. Последние сходу зашвырнули в меня плетение, но не преуспели. Их атаки разбились об энергетический барьер, не причинив никакого ущерба. А вот дружный ответный залп поднявшихся безликих превратил весь отряд элдримских защитников в слегка поджаренный фарш. Милитарии противника, стоит отдать им должное, успели возвести вокруг себя магические барьеры, но мощь атаки моих соратников играючи проломила мерцающую пленку куполов и разорвала колдунов на рваные лоскуты, которые даже бродячие псы побрезговали бы жрать. Расправившись со стражей, движемся дальше. Новый лестничный пролет приводит нас в помещение, где стоят и исходят паром пузатые котлы. Отсюда защитники собирались поливать кипятком наших солдат, ежели те преодолели бы первые ворота и застряли в коридоре смерти перед опущенной решеткой. Однако мы грубейшим образом нарушили их планы. Полтора десятка воинов изумленно уставились на мою фигуру, возникшую в дверном проеме. Двое успели скинуть арбалеты и направить на меня, однако я среагировал раньше. Бросив снаряд прямо в центр зала, ныряю влево и скрываюсь за стеной. Дожидаюсь, когда заклинание громыхнет, а затем врываюсь внутрь. Тех защитников, которых не убило взрывом, сильно ошпарило разогретой водой из перевернутых емкостей. Выжившие солдаты визжали, подобно свиньям, и бестолково барахтались на каменных плитах. А весь кипяток стремительным водопадом утекал вниз, сквозь отверстие в полу. На моих глазах какой-то недотепа споткнулся о перевернутый котел и с задницей сел прямиком в остатки сильно разогретой воды. Бедолага заверещала, во мгновение ока выскочил оттуда, но сделал это только для того, чтобы запутаться в собственных ногах и упасть мордой в рассыпанные угли. Точное отправленное мной шило прерывает муки незадачливого бойца. Чары пробивают его шлем, оставляя аккуратное входное отверстие, и предсмертные конвульсии выгибают тело солдата, подобно плечам охотничьего лука, перед выстрелом. Затем я швыряю 3 матрешки и выставляю перед собой чешую, чтобы меня самого не зацепило. Конструкты раскрываются и секут все и вся в радиусе поражения. Несколько тел, которых я посчитал мертвыми, дергаются, съеживаются и окончательно затихают. Отлично. Больше здесь не с кем сражаться. Меня нагоняют безликие, которые едва поспевают за моим темпом, и мы спешим дальше. По ходе, зачистив несколько комнат, утыкаемся носами в монументальные железные двери, за которыми должен находиться герцовый зал с подъемными механизмами. Даю знак братьям не торопиться, а сам засылаю прямо в створки поцелуй Абиссалии. Кумулятивная струя заклинания протыкает металлическое полотно, словно палец бумажный лист. Слышу, как за преградой моментально разворачивается огненный шторм, а потом стремительно затихает. Все происходит настолько быстро, что никто из защитников по ту сторону не успевает вскрикнуть. Дальше в дело вступает прах, который неспешно, но целеустремленно пережевывает железо, обращая его во влажную труху. Стоило нам только прорваться к подъемным механизмам, наступая на тела павших защитников, как снаружи что-то мощно ударило. Да так, что аж с потолка пыль посыпалась. А сразу после этого еще несколько раз. «Наставник, пехота уже у ворот!» — прокричал мне безликий, находившийся ближе всех к бойцам. «Поторопимся, братья!» — объявляю я и подбадриваю себя плетением энергетика. Ощущение собственного могущества распирает. Адреналин хлещет через край, но разум кристально чист и безмятежен, словно гладь горного озера. На долю секунды я испугался, что это вернулось состояние, завладевшее мной во время использования легии войны. Но нет, это была всего лишь высочайшая точка концентрации, при достижении которой все посторонние размышления стыдливо прятались в недрах сознания. Стрелуем чуть дальше. Очередной лестничный пролет приводит меня под открытое небо. Наконец-то мы достигли надворной площадки, откуда элдримцы забрасывали наши войска булыжниками, стрелами, заклинаниями и даже емкостями с зажигательной смесью. Защитников тут собралось настолько много, что сложилось впечатление, будто я попал на базарную площадь. Череда разрывов матрешек вплетается в какофонию из криков, звона металла и щелчков арбалетов. Заклинания сеют смерть, выкашивая защитников десятками. Вправо и влево я запускаю по колеснице, и плетение вышвыривают с башни в общей сложности с полсотни переломанных и перекрученных тел. Подоспевают остальные безликие, и совместными усилиями мы в считанные мгновения превращаем надвратную площадку в подобие скотобойни. Только вместо туш здесь остаются человеческие обрубки, агонизирующие в лужах скользкой багряной жижи. «Есть контроль!» — кричу я и запускаю в небо зеленый сигнал. Пехота внизу понимает, что Барбакан захвачен, и стены Элдрима содрогаются от дружного торжествующего рева наших солдат. Однако воинам людских государств приходится несладко. Со стен на них падает целый град всевозможных смертоносных подарков, и Драгор собирает богатую жатву среди наших бойцов. Подбегаю к краю площадки и оцениваю ситуацию. Вижу внизу за парапетом стены огромное количество защитников. Подозрительно рослых и мощных, очень похожих могучей статью на выведенных оловийцами молдегаров, только переодетых в доспехи с гербами города Порта. Эти двухметровые верзилы швыряют низкороткие дротики с такой силой, что они на вылет прошивают щиты наших солдат. Вот уж хрен вам! Мстительно улыбаюсь я и за пару секунд формирую дюжину объятий ифрита. Я обрушиваю вниз целый огненный дождь. Сердце учащенно бьется и заходится в восторге, когда вижу, как длинный участок стены, прилегающий к Барбакану, утопает в пламени. Сотни защитников одномоментно превращаются в живые факелы. Они начинают метаться, как курицы, которым срубили головы. Многие срываются вниз, пылающими кометами расчерчивая ночь, и с глухим стуком встречаются с землей. Собираюсь дать команду безликим, но они и без того знают, что делать. Крепостную стену, упирающуюся в Барбакан с другой стороны от меня, уже точно так же охватили языки магического пламени. Врата Элдрима наши. Штурмующих практически никто не атакует, поскольку защитники не могут пробиться сквозь буйство огненного шторма. Союзные войска нескончаемым потоком вливаются в призывно распахнутые створки. Ворота разбиты, решетчатые герсы подняты. Больше ничто не сдерживает ярости и напор штурмующих. Элдрим еще упрямо боролся, но это ненадолго. Дни старой власти сочтены. Уже к завтрашнему вечеру мы установим контроль над всеми стратегическими объектами города. Корпус Вечной Звезды и Милитарии Севера помогут сломить редкие очаги сопротивления. Крови прольется много, но цена не имеет значения. Ведь без этого города остальные колонии Альвы на побережье станут испытывать нехватку во всем. От продовольствия до оружия. Их даже не придется брать силой. Скорее всего, они сами приползут на коленях, чтобы договариваться. Где-то внизу просыпался дремлющий город, напуганный шумом. Огоньки факелов нашей армии заполонили улицы и продвигались все дальше. Защитники на стенах с позором бросали оружие и сдавались. Только переодетые молдыгары, не ведающие страха и сомнений, продолжали вести безнадежный бой, который ими уже проигран. А я стоял на надвратной площадке по щиколотку в чужой крови и смотрел на восток. Там алой полосой занимался рассвет. Какое же все-таки умиротворенное и чистое зрелище. Так странно. За спиной огонь, крики умирающих и звон мечей. А перед глазами спокойное и прекрасное небо, окрашенное в цвета нежных молодых роз. Я будто бы застыл между двух миров. Позади война, вывалившиеся потроха вперемешку с дерьмом, вонь горелого мяса и завалы из мертвых тел. А впереди безмятежность, чистота и ласковый свет нового дня. Казалось, мне нужно всего лишь шагнуть ему навстречу, чтобы оставить все ужасы в прошлом. Но я не шагнул. Вместо этого обернулся туда, где поверженный Элдримт тщетно цеплялся за свою старую жизнь. Затянув потуже ремешок маски и хрустнув пальцами, я двинулся туда, где умирали люди. «Рассвет подождет».